Когда послышалось фырканье мотоцикла, Сомс как раз собирался повесить картину Фреда Уокера, которую он купил в магазине возле конторы Сэтлайт и Старк, тем отметив конец треволнений, связанных с процессом, и удовлетворив свою тоску по английской школе. Фред Уокер. Конечно, он устарел. Сколько школ возникло после него и Мейсона. Но они, как старые скрипки, сохраняют тон. Они редкие и всегда будут в цене. Сняв со стены курбе, раннего и еще незрелого, Сомс стоял без пиджака, держа в руке моток проволоки, когда вошел Майкл. «Откуда вы появились?» — удивился он. «Я проезжал мимо, сэр, на моем старом мотоцикле. Вижу, вы сдержали слово насчет английской школы». Сомс прикрепил проволоку к картине. «Я не успокоюсь», — сказал он, — «пока не приобрету Крома-старшего, лучшего из английских пейзажистов». «Кажется, это большая редкость, сэр». «Вот потому-то он мне и нужен». Закручивая проволоку, Сомс не заметил улыбки Майкла, словно говорившей: «Потому-то вы и считаете его лучшим». Искоса поглядывая на него, Сомс вспомнил, как он появился здесь летом в воскресенье, после того, как в первый раз увидел Флёр в галерее на Корк-стрит. Неужели с тех пор прошло только 4 года? Молодой человек оказался лучше, чем можно было ожидать, и сильно возмужал, остепенился. В общем, если сделать скидку на его воспитание и войну, симпатичный молодой человек. И вдруг он заметил, что Майкл тоже за ним следит. Должно быть, ему что-нибудь нужно. Зря бы не приехал. Он старался вспомнить случай, чтобы кто-нибудь пришел к нему без дела. И не вспомнил. Ну что ж, это естественно. «Может быть, вам нужна какая-нибудь картина, чтобы повесить рядом с вашим фрагонаром? Вон там в углу висит Шарден». «Нет-нет, сэр. Вы и так были слишком щедры». «Щедр. Как можно быть щедрым к единственной дочери?» «Как Флёр?» «Я хотел поговорить с вами о ней. Она себе места не находит». Сомс посмотрел в окно. Весна запаздывает. «Странно, раз процесс выигран». «Вот в том-то и беда, сэр». Сомс бросил на него пытливый взгляд. «Я вас не совсем понимаю». «Нас сторонятся». «Почему? Ведь вы выиграли дело». «Да, но, видите ли, люди не прощают морального превосходства». «Что это значит? Кто?» «Моральное превосходство. Он сам его не выносил». «Мы заражены добродетельным духом Фоскинсона. Я этого опасался. Флёр болезненно реагирует на насмешки». «Насмешки? Кто смеет?» «Хорошо было нападать на современную мораль перед судьей и присяжными. Но в обществе, где каждый гордится тем, что у него нет предрассудков, это почитается смешным». «В обществе?» «Да, сэр. Но ведь живем-то мы в обществе. Мне все равно, к насмешкам я привык с тех пор, как начал проводить фагортизм. Но Флёр совсем измучилась. И неудивительно, ведь общество для нее любимая игра». «Это слабость с ее стороны», — сказал Сомс. Но он не на шутку встревожился. Сначала ее назвали выскочкой, а теперь еще это. «Тут этот немец повесился в Липпинг-холле», — продолжал Майкл. «И мой фагортизм, и стычка с Феррер. В общем, не сладко. Вся эта неделя после суда была скверная. Флёр настолько выбита из колеи, что хочет ехать со мной в кругосветное путешествие. Если бы в эту минуту за окном над голубятней взорвалась бомба, Сомс не был бы так ошеломлен. Кругосветное путешествие». Майкл продолжал. «И она права. Действительно, для нее это наилучший исход. Но я не имею возможности бросить работу до окончания сессии. Дело начато, и я должен довести его до конца. Я только сегодня окончательно решился. я бы чувствовал себя дезертиром, и в конечном счете ни один из нас не извлек бы из этого пользы. Но Флёр еще не знает. Голубятня встала на место. Сомс понял, что Майкл не увезет ее, бог знает на сколько времени. «Кругосветное путешествие», — повторил он. «Почему не Альпы?» «Мне кажется», — продолжал Майкл тоном врача, ставящего диагноз, «ей нужно что-то из ряда вон выходящее. В 23 года объехать весь свет. А то она чувствует себя отщепенкой». «Но как же она бросит малыша?» «Да, вот показатель, в каком она сейчас состоянии». «Эх, если бы я мог поехать!» Сомс широко раскрыл глаза. «Неужели же молодой человек рассчитывает на его помощь? Ехать вокруг света! Безумная затея!» «Я должен ее повидать», — сказал он. «Оставьте мотоцикл в гараже. Мы поедем в автомобиле. Я буду готов через 20 минут. Идите вниз. Там пьют чай». Оставшись наедине с Фредом Уокером, картину он все еще не повесил, Сомс окинул взглядом свои сокровища, и сердце у него заныло. Давно они ему так не нравились. Флёр коллекционировала людей, а теперь у нее отняли ее коллекцию. Бедняжка. Конечно, занятие было нелепое. Разве люди могут дать удовлетворение? Не отвезти ли ей Шардена? Хороший Шарден. Думетриус обставил его на цене, но не слишком. А Шарден долговечен. Он еще обставит на нем Думетриуса. Но если это доставит ей удовольствие... Он снял картину, взял ее под мышку и пошел вниз.